Глава четвертая. Странное божество. Аллуар споткнулся, оступился и кувырком полетел с горы. Чудом не свернув себе шею, несколько раз ударившись о деревья и об острые камни, он упал на покрытую мхом поляну. Не сразу мальчик понял, что все еще жив. По голове и щекам стекала теплая кровь. Руки саднило так, что невозможно было двигать пальцами. Перед глазами все расплывалось, а изо рта потянулась противная струйка крови. Все, что он мог, — это кое-как перевернуться на спину и уставиться в быстро темнеющее небо. Перламутрово-голубой сменился темно-синим. Показались яркие звезды. Аллуар лежал на влажном мху так долго, что перестал чувствовать свое тело. Очень отрешенно он размышлял о том, что вся его жизнь закономерно пришла к этому моменту. Он так долго боролся, но все, что оставалось сейчас, — это принять свою судьбу. Вкус крови смешался со сладостным послевкусием конфет, которые, как он и ожидал, ему довелось попробовать перед самой смертью. Почему учитель Шен дал ему их? И зачем вообще за ним вернулся? Неужели он на самом деле не хотел, чтобы Ал здесь умер? Еще раз прокручивая в уме все действия учителя, сейчас Ал готов был признать, что это предположение походило на правду. Но Шен все равно продолжал быть настолько пугающим, что он предпочел убежать в лес, чем оставаться рядом с ним. Слишком много боли ему причинил этот страшный человек. Алла начинала трясти, как только Шен оказывался рядом. Неподалеку завыли волки. «Странно, что только сейчас», — равнодушно подумал мальчик. «Только сейчас зверье почуяло свежую кровь». Конечно же, ему было невдомек, что для главных героев законы логики не писаны, а удача выкручена на максимум. Поэтому волки и Шен появились на поляне одновременно. Бросив на Алла взгляд и побледнев, Шен одним взмахом меча, наполненного духовной энергией, отшвырнул всех волков прочь и бросился к мальчику. Заскулив, лунные волки, довольно устрашающие монстры тропы тигра, уползли во свояси. Шен же стал белее снега, осматривая раненого мальчишку. «Какого черта? Подобного не было в новелле? Не говорите мне, что своими действиями я сделал только хуже». Однако так и было. «Но ведь он главный герой. Он не может сейчас умереть, так?» Система ничего не ответила. Не помня себя от паники, Шен стал делать единственное, что пока что освоил, не щадя живота своего, делиться с мальчишкой своей жизненной энергией. Ал отрешенно услышал, как волчий вой сменился жалобным поскуливанием, а потом рядом с ним опустился на колени учитель Шен. Его серебряные одежды отражали лунный свет, и он казался божеством, сошедшим к Алу с небес. Сейчас, перед смертью, Ал совсем не чувствовал страха перед этим человеком. Он смог взглянуть на него спокойными глазами, посмотреть в это невероятно великолепное лицо, бледное и утонченное, словно вырезанное из нефрита, заглянуть в эти горящие яростным черным пламенем со странными золотыми искорками глаза. Ал был словно гадким утенком рядом с прекрасным божественным лебедем, нескладным, чумазым, не особенно радующим глаз и таким слабым. Он смотрел в лицо учителя. Проходили мгновения. Он думал о том, что для смерти это довольно неплохо. Боль прошла, он чувствует только спокойствие и безмятежность. Страха также не было. Ни страха смерти, ни страха перед учителем Шеном. Это чувство показалось Алу сродни некоему освобождению. Он вдохнул полной грудью воздух и неожиданно осознал, что может дышать. А затем он заметил, что Шен в ореоле лунного света вовсе не так хорош, как казался ранее. Его лицо было болезненным, он сидел над мальчишкой, закусив губу, и по его белоснежному подбородку струилась тонкая линия темной крови. Глаза мальчика потрясенно расширились. Чувство свободы прошло, в груди разливалось смятение. Шен смотрел на него лихорадочно горящим взглядом. Это почему-то не пугало, как прежде, но сильно тревожило. «Эй, нет, не пугайся снова», — в панике подумал Шен. «Если ты снова испугаешься меня и попытаешься сбежать, все труды пойдут прахом». «Лежи спокойно», — предупредил он. «Я не наврежу тебе». Ал все еще не двигался, настороженно глядя на него. Шен чувствовал, как его собственное тело начинает потряхивать от холода. Его руки на груди у мальчика стали заметно трястись. Если бы он точнее представлял специфику сил заклинателя, то вряд ли решился бы делать то, что сейчас делал. Но он только переродился и знал лишь одно. Главный герой должен здравствовать благодаря ему, Шену, иначе он помрет крайне мучительной смертью, которую и злейшему врагу не пожелаешь. Поэтому, решив, что вполне может потратить немного своих сил ради великой победы в будущем, он продолжил. Благо он воочию видел, что раны Алла Луара затягиваются, поэтому осознавал, что действует не впустую. Ал резко отвел его руки и оттолкнул прочь, сам отпрыгнув в противоположную сторону. Не ожидавший внезапного сопротивления, Шен растерянно сидел на траве и смотрел на мальчишку. При этом он чувствовал, что его собственным ментальным силам был нанесен серьезный урон, когда открытые потоки силы были резко отвергнуты Алом и словно ударом возвращены отправителю. «Что? Что вы делаете?» — закричал мальчик так, будто Шен тут не лечить его пытался, а раздевал с непристойными намерениями. А ведь он его одежду даже пальцем не тронул. Чего ж тот обхватил себя руками так, будто учитель сейчас его домогался? Шен вообще перестал улавливать логику происходящего. Отрешенно он подумал о том, что это-то как раз логично, учитывая писанину, в которой они сейчас находятся. «Ты чуть не умер», — пояснил Шен, надеясь, что на этот раз ему поверят. «Я просто помогал тебе выжить». «Да каким извергом он меня считает, если решил, что меня может прельстить бездыханное окровавленное тело? Или, может, он вообще решил, что я его сейчас съем?» Учитывая странную реакцию парня на происходящее, Шен бы уже не удивился, узнав, что главный герой ассоциирует его со всеми муками ада и дьяволами преисподней. «Вы!» — запричитал тот и снова заплакал. Капец! Снова довел главного героя до слез. Неужели нет никакого способа спастись от ужасной кончины? Ал сквозь слезы видел, как бледный учитель потрясенно смотрит на него. К струйке крови из прокушенной губы присоединилась еще одна, потянувшаяся из уголка рта. Она стекала по белой нефритовой шее этого странного божества и пропитывала серебряную одежду. «Я ведь честно хотел помочь тебе», — через какое-то время произнес учитель Шен, казалось, абсолютно не замечающий кровь, струящуюся по подбородку. Эта наивная и искренняя фраза заставила все внутри Алла перевернуться. «Да что вообще происходит?» Сначала учитель казался самым прекрасным человеком Ордена РР, затем стал для Алла кошмаром наяву, а теперь вот внезапно решил поиграть в заботу? Шен продолжал растерянно сидеть на поляне. Он бы и рад был встать, но чувствовал, что не может это сделать. «Система! Система! А что будет, если я случайно как-нибудь по-тупому помру?» «Как я уже говорила», — напомнила та, «если вы умрете, то вы умрете. Конечный конец». «Завершающее завершение. Hasta la vista, baby. The end». «Да заткнись ты, я понял». «Учитель», — внезапно заговорил Ал, — «почему вы так меня ненавидите?» Отвечать, что он его не ненавидит, и мальчику показалось, было бы совсем нелепо. «Я ненавижу не конкретно тебя, а вообще всех». «В такое тебе же будет легче поверить, не так ли?» «Тогда почему сейчас вы решили помочь мне?» «И как на такое ответить?» «Да потому что инстинкт самосохранения дорогу переходить тебе не велит». Так и не найдясь, Шен упал на мягкий мох, уйдя от ответа.